сегодня едут мои в деревню, и я их иду проводить до кареты, не до царского села, куда Лев Сергеевич ходит пешочком. Уж как меня теребили, вспомнил я тебя, мой ангел. А делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром. Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки. Тогда-то и наплачусь, а им и горя мало. У меня большие хлопоты по части Болдина. Через год я на все это плюну и займусь своими делами. Лев Сергеевич очень дурно себя ведет. Ни копейки денег не имеет, а в домино проигрывает у Дюме по 14 бутылок шампанского. Я ему ничего не говорю, потому что, слава богу, мужику 30 лет. Но мне его жаль и досадно. Соболевский им руководствует, и что уж они делают, то Господь ведает. Оба довольно пусты. Всякий ли ты день молишься, стоя в углу? О твоих кокетственных сношениях с соседом говорить мне нечего. Кокетничать я сам тебе позволил, но читать о том лист кругом подробного описания вовсе мне не нужно. Побронив тебя, беру нежно тебя за уши и целую, благодаря тебя за то, что ты Богу молишься на коленях среди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас». Душевное спокойствие Пушкина было нарушаемо подчас многими неприятными обстоятельствами. 35-летний, известный на всю Россию поэт, не привык искать утешения в Боге, что было свойственно его жене. Пушкин полагался на силу ее молитв, особенно когда нарушалось течение его жизни от неосторожных поступков, совершенных под влиянием минутного настроения. «Надобно тебе поговорить о моем горе». На днях хандра меня взяла. Подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой обшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Бог велик. Главное то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности». Это хуже либерализма. Будь здорова. Поцелуй детей и благослови их за меня. Прощай. Целую тебя, А.П. Возможно, если бы Натали была в тот момент рядом в Петербурге, она сумела бы утешить мужа и как-нибудь развеять его беспокойство. Без нее же история получилась хандрливая, так сказать. 25 июня Пушкин вдруг написал Бенкендорфу. «Граф, поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение». Письмо дошло до государя, и тот призвал Жуковского для объяснений, после чего он написал Пушкину. «Вот что вчера вечеру государь сказал мне в разговоре о тебе», и в ответ на вопрос мой, нельзя ли как этого поправить? Почему же нельзя? Пускай он возьмет назад свое письмо. Я никого не держу и его держать не стану, но если он возьмет отставку, то между мною и им все кончено. Мне нечего прибавить к этим словам, чрезвычайно для меня трогательным, и в которых выражается что-то отеческое к тебе. При всем неудовольствии, которое письмо твое должно было произвести в душе государя. Пушкин принял совет царя, сообщив Жуковскому. «Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку. Но вслед за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны. Положение мое не весело. Перемена жизни почти необходима. Изъяснять это все графу Бенкендорфу мне не достало духа. От этого и письмо мое должно было показаться сухо. а оно просто глупо. Впрочем, я уж, верно, не имел намерения произвести, что вышло. Писать письмо прямо к государю, ей-богу, не смею, особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня. Буду еще писать графу Бенкендорфу». Шеф третьего отделения докладывал царю. «Так как он сознается в том, что просто сделал глупость и предпочитает казаться лучше непоследовательным, нежели неблагодарным, так как я еще не сообщал о его отставке ни князю Волконскому, ни графу Нессельроде, то я предлагаю, что вашему величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен себе». Последовала высочайшая резолюция. «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. То, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35 лет, мужу и отцу семейства». В дуэли Пушкина также было много необдуманного, сделанного под влиянием минуты. 22 июля Пушкин записывал в дневнике. «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился со двором, но все перемололось. Однако мне это не пройдет». Более откровенен поэт в письме к жене от 11 июля, когда все только-только утряслось. «На днях я чуть было беды не сделал. С тем царем. Чуть было не побронился, и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, другого не наживу, а долго на него сердиться не умею, хотя и он не прав». Царь Николай I отнюдь не стеснял творческой свободы Пушкина, он лишь следил, чтобы в его творениях не было бунта против Бога, царя и Отечества. «Медный всадник» был не пропущен высочайшей цензурой, не окончательно и бесповоротно. От Пушкина требовалось убрать языческое наименование царя «кумир», а горделивого истукана вымарать вовсе. Пушкин постарался исправить свои ошибки. Из 9 мест, помеченных царем «нота бене», «хорошо заметь», с латинского «нота бене», поэт в 7 внес изменения, но 2 исправить так и не смог. Жуковский уже после его смерти бережно и находчиво поправил поэму. Небольшие поправки, внесенные царем в Пугачева, Пушкин назвал в своем дневнике очень дельными, отметив также, что в воскресенье на бале, в концертной, государь очень долго со мною разговаривал. Он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящее выражение. В августе, убедившись, что неотложные дела с печатанием истории Пугачевского бунта подходят к концу, Пушкин, испросив увольнение в отпуск в Нижегородскую и Калужскую губернии на 3 месяца с сохранением получаемого им ныне содержания, перебрался на новую квартиру на Дворцовой набережной и выехал из Петербурга. Задержавшись всего на несколько часов в Москве, он поспешил в полотняный завод ко дню именин своей Натальи. Отпраздновали их по-семейному. 3 сестры Гончаровых, маленькие Пушкины с отцом, Дмитрий Николаевич. Другой имениннице Наталье Пушкин отправил трогательное поздравительное письмо из полотняного завода. «Милостивая государыня-матушка Наталья Ивановна, как я жалею, что на пути моем из Петербурга не заехал я в Ярополец. Я бы имел и счастье с вами свидеться и сократил бы несколькими верстами дорогу и миновал бы Москву, которую не очень люблю и в которой провел несколько лишних часов. Теперь я в заводах, где нашел всех моих, кроме Саши, здоровых. Я оставляю их еще на несколько недель и еду по делам отца в его Нижегородскую губернию, а жену отправляю к вам, куда и сам явлюсь как можно скорее. Жена хандрит, что не с вами проведет день ваших общих именин. Как быть, и мне жаль, да делать нечего. Покамест поздравляю вас со днем 26 августа и сердечно благодарю вас за 27-е. Жена моя прелесть, и чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом. В Петербурге я часто видался с братом Иваном Николаевичем, а Сергей Николаевич жил у меня почти до самого моего отъезда. Он теперь в хлопотах об заведении. Оба, слава Богу, здоровы. Целую ваши ручки и поручаю себя и всю семью мою вашему благорасположению. А. Пушкин. Натали этим летом жила в полотняном заводе, не в большом, а в красном доме, вдали от шумных ткацких фабрик, которые почти вплотную примыкали к главному гончаровскому дому. Ее дом был деревянный, двухэтажный, 14 комнат со всеми удобствами, даже с ванными. Дом, прекрасно обставленный дедом Афанасием Николаевичем для своих многочисленных гостей, стоял в очень красивом саду с декоративными деревьями и кустами, пышными цветниками и беседками. Фасад дома обращен был к пруду, к которому спускалась выложенная из камня пологая лестница. По берегам пруда были посажены ели, подстригавшиеся таким образом, что походили на причудливые фигуры. В красном саду еще поражали своими экзотическими плодами оранжереи, в которых зрели лимоны, апельсины, абрикосы и ананасы. В этом райском уголке Пушкин пробыл со своей семьей около 2 недель, много гуляя по плодовитому саду. Совершали верховые прогулки вдвоем с женой и большой компанией с Гончаровыми, обедали все вместе в главном доме и нередко проводили там вечера. Пушкин рылся в Гончаровской библиотеке со старинными книгами, относящимися и к эпохе Петра I. Дмитрий Николаевич подарил Шурину целую связку нужных ему книг. Это было безмятежно счастливое, ничем не омраченное существование, идиллия, мечта поэта, которая оставила по себе вечную память новым шедевром. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Май-июнь 1834 года. Это девятистишие, как ни парадоксально, стало предвестником надвигающегося душевного кризиса поэта. Следующий, 1835 год, для Пушкина стал годом времени переоценки тех ценностей, которые были обретены на предыдущем, 1828-1830 годы, переломном этапе перед его женитьбой. Переоценка эта была столь тяжела, что в поэзии и прозе этого года возникают и усиливаются мотивы поиска смерти, альтернативой которой выступает бегство в поисках спасения, бегство прежде всего от мира, а не из Петербурга, и спасение прежде всего духовного, а не житейского. Погостив на заводе, вернулись в Москву. Пушкин поехал в Болдино. В преддверии творческой осени сестры Гончаровы с Натали в Петербург в предвкушении перемены своей судьбы. Однако осень обманула ожидания поэта. Пушкин написал 224 строки сказки о золотом петушке и не сумел выкупить вторую часть Болдина, принадлежавшую покойному дяде Василию Львовичу. Воссоединение наследного поместья не состоялось. Эта вторая часть впоследствии была продана с аукциона. «В деревне встретил меня первый снег, и теперь двор перед моим окошком белешенек. Это очень любезно с его стороны, Однако я писать еще не принимался и в первый раз беру перо, чтоб с тобой побеседовать. Я рад, что добрался до Болдина. Кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение. Здесь нашел я Безобразова, мужа незаконной дочери Василия Львовича. Он хлопочет и хозяйничает, и, вероятно, купит пол Болдина. Ох, как бы у меня были 100 000! Как бы я все уладил! Да Пугачев, мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет, да и то мы с тобой как раз промотаем, не так ли? Ну, нечего делать. 15 сентября. В отношении денег заведенный порядок никогда не менялся. Бывали дни после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда в доме мгновенно являлось изобилие во всем. Деньги тратились без удержу и расчета, точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать желания жены. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования. Арапова А.П. «Вот уж скоро 2 недели, как я в деревне, а от тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел, и стихи в голову не идут». И роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все о вас думаю. Здоров ли Сашка? Прогнала ли ты кормилицу? Отделалась ли от проклятой немки? Каково доехала? Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кое-как уладил. Погожу еще немножко. Не распишусь ли? Коли нет, так с Богом и в путь». В Москве останусь 3 дня. У Натальи Ивановны сутки. И приеду к тебе. Да и в самом деле, неужто близ тебя не распишусь? Пустое. Скажи, пожалуйста, брюхата ли ты? Если брюхата, прошу, мой друг, будь осторожней. Не прыгать, не падать, не становиться на колени перед Машей, ни даже на молитве. Не забудь, что ты выкинула, и надобно тебе себя беречь. Ох, кабы ты была уж в Петербурге. Написал Пушкин последнее из Болдина письмо жене и отправился в дорогу. Как о том вспоминает болдинский диакон, Пушкин выезжал из Болдина в тяжелой карете на 3 лошадей. Его провожала дворня и духовенство, которым предлагалось угощение в доме. Когда лошади спустились с горы и вбежали на мост, перекинутый через речку, ветхий мост не выдержал тяжести и опрокинулся, но Пушкин отделался благополучно. Сейчас же он вернулся пешим домой, где застал еще за беседой и закуской провожавших его и попросил Причт отслужить благодарственный молебен.